22:45. Нужно мне подождать, поезд идет, но с опозданием. Вечер, темный перрон и последний вагон. Не говори мне до свидания. В один конец билет я взял и поменять его нельзя. Мне на восток, там где туман, с берега лег на океан. И от воды ночью блестит белый песок. Как до тебя далеко и не достать мне рукой. Ты напиши несколько строк мне на восток. Время быстро летит, мой попутчик не спит, только вагон ветер качает. Где-то ближе к утру номер твой наберу, но телефон не отвечает. В один конец билет я взял и поменять его нельзя. Мне на восток, там где туман, с берега лег на океан. И от воды ночью блестит белый песок. Как до тебя далеко и не достать мне рукой. Ты напиши несколько строк мне на восток. Мне на восток, там где туман, с берега лег на океан. И от воды ночью блестит белый песок. Как до тебя далеко и не достать мне рукой. Ты напиши несколько строк мне на восток. Ты напиши несколько строк мне на восток.